Глава 21. Марк. Я вылизываю ее то настойчиво, то нежно. Задеваю языком чувствительные точки, пальцами толкаюсь в горячую влагу. Милли шепчет что-то бессвязное, извивается, стонет. При этом наблюдает за мной бесноватым взглядом, двигает бедрами навстречу моим манипуляциям. А когда достигает оргазма, откидывает голову назад и выкрикивает охрипшим голосом. «Боже! Боже! Марк! Черт!» Обалденно! Ее крики – самая прекрасная музыка для моих ушей. Как Милли только не называла меня сегодня, пока я практиковал на ней все свои навыки в удовлетворении женщин. Причем, хочу отметить, без главного действия – секса. Да, под словами «буду трахать до изнеможения» я имел в виду, буду трахать пальцами, языком и используя арсенал игрушек, имеющихся в комнате. Но на этом все. Свое удовольствие не входило сегодня в мои грандиозные планы, только Милина. И судя по тому, что она уже третий час находится в блаженном трансе, едва может пошевелить языком, я справился на все 100. После энного по счету оргазма ангел совсем выбилась из сил. Горячая кожа блестит от испарины. Губы искусаны почти до крови. Прежде идеально ровные волосы спутались в клочья, а тело до сих пор мелко подрагивает от угасающих волн экстаза. Загляденье. Мне кажется, на Миле не осталось ни одного необлизанного и незацелованного мной миллиметра. Но мне все мало. Слизываю все соки с набухших складочек между ее ног. Целую внутреннюю поверхность бедра и рисую языком дорожку от лобка до самой шеи, где нащупываю губами бешено пульсирующую венку и целую. Нежно, едва ощутимо. «Я ненавижу тебя, Марк! Как же я тебя ненавижу!» Хрипло выдыхает моя разморенная девочка и в противовес своим словам ластится об мою щеку своей, как любвеобильная кошка. «Неправда!» Улыбаюсь и кусаю мочку ее уха. «Правда, всей душой ненавижу». Снова щекой об мою щетину трется, мягко поглаживая пальцами мою голову. Я еще час назад освободил Милли от цепей, в них больше не было необходимости. «А по тебе и не скажешь, такая милая сейчас со мной, я в экстазе. Я не милая, а заебанная». Срываюсь на хриплый смех. «Ну, во-первых, я тебя еще пока не ебал. А во-вторых, с каких это пор Эмилия Харрисон ругается матом?» «Я и не ругаюсь. Просто в данном случае не подобрать лучшего слова, которое смогло бы описать мое состояние. Я заебанная, а ты бессовестно пользуешься этим». «О да, я страшный, мерзкий человек». Покрываю шею и ключицы Мили короткими поцелуями, а затем опускаюсь на нее всем телом и прижимаюсь щекой к груди. В ней сердце стучит, как паровой двигатель, а мое нисколько не уступает ему. «Все правильно. Ты страшный, мерзкий и бессовестный. За это я тебя и ненавижу». «Не верю». «А ты поверь». «Ни за что. Теперь уж точно не поверю. Так не кончают с тем, кого ненавидят. И так не кончают, если действительно любят другого. Однако последнее предложение я благоразумно удерживаю при себе. Упоминать в столь прекрасный момент Конора – дебилизм в высшей степени. «Ты просто не оставил мне шансов. С твоим-то опытом иначе быть не могло». Милли продолжает гнуть свою линию, но скорее, чтобы убедить в этом саму себя. Я в каких-либо убеждениях не нуждаюсь. Возможно, некоторые женщины и могут отключить голову настолько, чтобы суметь избавиться от всех лишних эмоций и полностью расслабиться. Но я уверен, что Милли не в их числе. Если бы она испытывала ко мне только ненависть и в самом деле любила Конора, я бы мог хоть из кожи вон вылезти, но не сумел бы довести ее до оргазма ни разу. А она сегодня кончала только так, бурно и громко, плавилась в моих руках, откликалась на каждое прикосновение и заводилась с полуоборота. Стоило ей прийти в себя после предыдущей разрядки, И такой чрезмерной отзывчивости Милли могут быть только две причины. Либо их сексуальная жизнь с Коннором не настолько шикарна, как ангел мне с пылом втирала, либо она соскучилась по мне так же сильно, как и я по ней. И, честно говоря, даже не знаю, какое из этих предположений меня радует больше. Оба хороши, как ни крути. Вот я и кайфовал мазохистским образом все это время и как придурок улыбался от уха до уха. Щеки уже болят от широкой улыбки, наверное, больше, чем переполненные яйца. А они, к слову, болят адски. Им нужно памятник поставить за выдержку и бессмертность. Как они у меня еще не отвалились? Вопрос на миллион. Но все мои мучения того стоят. Видеть разомлевшую от всех моих стараний Милли бесценно. Душу бы продал, лишь бы смотреть на это до бесконечности. «Теперь ты отпустишь меня?» Без особой надежды в голосе спрашивает ангел, и я усмехаюсь. «Ты давно уже могла уйти, если бы хотела». «Разве? Пульт до сих пор у тебя!» «Ты могла хотя бы попытаться его отобрать, когда я освободил твои руки». «Чтобы ты снова их заковал?» «Нет уж, спасибо. У меня и так запястья болят. Прости». Приподняв голову, притягиваю Милину руку к своим губам и целую красноватый след на коже. «Я не хотел причинить тебе боль, но причинил. Только потому, что иначе ты не успокоилась бы и не позволила бы загладить вину за то, что во второй раз прервал твою мастурбацию. Ты так и не ответил на мой вопрос». Соскальзывает с темы Милли, явно не желая вспоминать тот вечер в доме моих друзей, когда я впервые поймал крошку за самоудовлетворением. «На какой? Ты отпустишь меня?» «Нет». «Но, Марк, я больше не смогу. Ты из меня все силы выжил». «Этого я и добивался, но я все равно не отпущу. Ни сегодня, ни вообще». На сей раз Милли не выдает никаких эмоций, просто бегает мутным взглядом по моему лицу, будто ожидая, что я скажу дальше. А мне много чего есть ей сказать, уж поверьте. И молчать я больше не собираюсь. «Я не только не позволю тебе выйти замуж за Коннора, но и сделаю все возможное и невозможное, чтобы ты согласилась дать мне второй шанс». «Второй шанс? Ты издеваешься?» Нервная усмешка слетает с любимых губ. «Нет, я говорю предельно серьезно». «А твоя девушка не будет против?» «Аманда не моя девушка. Я тебе об этом уже говорил. Это всего лишь работа. Я могу разорвать с ней контракт в любую минуту. Это не проблема. Я до сих пор этого не сделал, только потому, что мне было нужно с ее помощью отвести внимание журналистов от тебя. И почему я не удивляюсь? Пользоваться женщинами для тебя в порядке вещей, не так ли?» Вместо «спасибо» язвит Эмилия. «Не так. Точнее, с тобой это не так». «Да что ты говоришь?» «Да, я никогда не пользовался тобой и никогда не врал о своих чувствах. Я любил тебя, Милли, и все еще люблю. Ничего не изменилось, и я хочу, чтобы ты поверила мне. Однажды я уже совершила эту ошибку. Во второй раз наступать на те же грабли я не собираюсь. Слезь с меня!» «Нет, не слезу. И не будет никаких грабель. Тогда я был зацикленным на ненависти к отцу-придуркам. Борьба с ним для меня была превыше всего, поэтому я совершал некоторые поступки, не задумываясь о твоих чувствах». «Ага, понятно. Значит, ты трахался со всеми подряд у меня за спиной, чтобы насолить отцу. Логика зашкаливает». «Да не трахался я со всеми подряд». Произношу четко и уверенно, обхватив ладонями лицо Милли. Она замирает, хлопая округлившимися глазами и внимательно смотрит на меня. «Я не трахался с кучей девушек, а только убедил тебя в этом, в нашу последнюю встречу, чтобы дать повод меня ненавидеть. Я считал, что так тебе будет легче меня забыть, когда я покину Рокфорд. Я же не мог взять тебя с собой. Адам Харт приказал моему отцу вышвырнуть меня из города, и он сделал это. Я остался без денег, без дома, без плана на дальнейшую жизнь. Я не мог попросить тебя бросить все, что тебе дорого, и поехать вместе со мной в неизвестном направлении. Поэтому и соврал тебе о многочисленных изменах. На деле же я изменил тебя всего лишь раз, с любовницей отца, и совершил эту идиотскую ошибку только ради того, чтобы позлить его. На этом все. Не было никаких других девушек, И к Никс я подкатывал не из-за желания затащить ее в постель, а всего лишь, чтобы позлить. Я ни за что не стал бы спать с ней. И ты хочешь, чтобы я поверила во все эти бредни? Это не бредни, Милли, а чистая правда. И да, я очень хочу, чтобы ты поверила в нее. Я не вру, клянусь. С отчаянием выдыхаю я и прижимаюсь лбом к лбу ангела. Дышу тяжело и часто, словно кросс только что пробежал. И ее участившееся нервное дыхание жадными глотками в себя вбираю, надеясь, что Милли услышит меня, услышит и поверит хотя бы немножечко. Просто вспомни, вспомни, каково нам было вместе. Шепчу, проводя большим пальцем по ее приоткрытым губам. Потому что я помню все, как будто это было только вчера, и то, что между нами было, не повторить ни с кем. Я пытался, неоднократно, ведь пообещал себе не вмешиваться больше в твою жизнь. И я не вмешивался целых 10 лет, Милли. Однако стоило мне встретить тебя живьем на приеме, и все. Я сразу понял, что не смогу отпустить тебя в третий раз. Да и увидел, что в этом нет необходимости, потому что тебя нельзя было назвать счастливой. И тебе никогда не стать счастливой с Коннором. Я знаю это наверняка. Да, а с тобой, значит, я буду счастливой. Почти беззвучно шепчет она. Я постараюсь сделать все для того, чтобы ты была счастливой. Я готов на все, лишь бы ты поверила мне. Я никогда не врал тебе о своих чувствах, не играл с тобой и не притворялся. Ни одного чертова дня. Вначале пытался казаться лучше, чем я есть, да. Но ничего больше. Все, что я тебе говорил, и все, что я написал в песнях о тебе, правда, Милли. Ты была особенной для меня. Есть и всегда будешь такой. Я хочу тебя вернуть. Хочу быть с тобой и чувствую, что ты тоже этого хочешь. Просто дай мне, мать его, шанс. Еще один, последний. Обещаю, я ни за что не просру его, слышишь? Я обещаю. С надрывом заканчиваю я и заглядываю в любимые глаза, а в них стоят слезы. И шествует целый парад эмоций, всяких разных, противоречивых, сильных, неконтролируемых, начиная с шока, неверия и вырывавшейся наружу боли, и заканчивая светлой надеждой. Той самой, которую я так часто когда-то видел в глазах милой и доброй девочки Милли. И вот она снова здесь, проглядывает наконец сквозь защитную маску стервозной, равнодушной Эмилии, и словно душу из меня всю вытряхивает. А точнее, те остатки, что от нее остались. Ответь что-нибудь. Прошу я, видя свое обеспокоенное выражение лица в отражении блестящих глаз. Не молчи. Но Милли молчит, ни слова не говорит. Своим молчанием оглушает, точно лезвием чиркает по нервным окончаниям. Больно, жутко, напряженно. Ожидание убивает. Каждая секунда — несколько сердечных ударов. Несколько потерянных лет жизни и шумных тяжелых выдохов. Но я жду, терплю, даю ей время переварить услышанное, ни на миг не разрываясь незрительного контакта, до тех пор, пока тишина комнаты, конец, не становится гнетущей, душной, невыносимой, а скупые капли слез не начинают скатываться по Милиным вискам. Пожалуйста, не плачь. Лучше ударь меня или наори, но не плачь. Я не могу на это смотреть. Ловлю пальцами соленые капли, чувствуя, как в груди все сжимается, рвется на части. «Я не буду тебя бить». Наконец тихо отвечает она. «Тогда накричи на меня. Кричать я тоже не буду. Тогда сделай что угодно, но только не плачь». И будь я проклят, она делает. То, чего я никак не мог ожидать получить так скоро. То, что думал, придется заслуживать долго, упорно. Чуть ли не кровью и потом. Милли ныряет пальцами в мои волосы, давит на затылок и, оторвав голову от подушки, сама впивается в мой рот.